А вывеска эта обыкновенно гласит, что здесь покупают и перепродают, берут на комиссию различные вещи. А иногда она ограничивается весьма остроумным и лаконическим «продайте и купите». В эти-то магазинчики преимущественно сбывают ростовщики остающиеся у них за невыкупом вещи, которые иногда забываются ими и в другие руки – ювелирам, портным, меховщикам и тому подобным ремесленникам. Продается вещь всегда за цену вдвое или втрое большей той суммы, какая была отпущена под ее залог, и все-таки покупатель остается в барышах очень хороших. Марденко все свои вещи точно так же сбывал в одну из подобных ловчонок, с хозяином которой вел дела уже в течение многих лет, и оба были как нельзя более довольны друг другом, ибо при взаимной помощи сильно приумножили капиталы свои. 15 лет спустя, после начала ростовщической деятельности, в руках Марденки появилось несколько значительных векселей князя Шадурского. Долгие годы слишком роскошной жизни понизили кредит князя Дмитрия Платоновича. Многие заимодавцы его с некоторого времени стали весьма призадумываться в возможности получения с него всей суммы сполна со следуемыми процентами. Марденко, не перестававший исподволь наблюдать за ходом денежных дел и обстоятельств своего экс-патрона, ловко воспользовался минутой раздумья этих заимодавцев и понемножку стал скупать у них по выгодной для себя цене векселя князя. Дмитрий Платонович, узнав об этом, очень обеспокоился и послал к Марденке своего поверенного проведать, с какой целью делается им эта скупка и что он намерен предпринять. Марденко, во всяком случае ожидавший со стороны князя подобных вопросов, принял на себя умильно огорченный вид и с чувством видимого чистосердечия просил передать своему благодетелю, что он не забыл, сколь много был взыскан во время она княжескими милостями, благодаря которым имеет теперь некоторый капиталец, но что в жизни его было некоторое обстоятельство, вследствие которого он сознает, что бесконечно виноват перед своим благодетелем, и, чувствуя угрызение совести и искреннее раскаяние, желает хоть сколько-нибудь загладить свою прошлую вину. «Скажите его сиятельству, пусть они не изволят беспокоиться», — говорил он поверенному. «Я взысканиями своими тревожить их не стану, а скупил бумажки эти по той собственной причине, как проведал я, что недоброжелатели их сиятельства хотели бы потеснить моего благодетеля. Так пускай же лучше находятся бумажки эти в моих руках, чем причинят огорчение князю. Я с ними делать ничего не хочу». Прошло более 2 лет. Марденко и действительно ничего не предпринимал против князя. Он был спокоен, потому что векселя перед отходом в его руки уже протестовались прежними заимодавцами. Стало быть, для него имелось впереди еще 10 лет полного спокойствия. Не тревожился также и Шадурский, увидевший из 2-летнего бездействия своего бывшего управляющего подтверждение слов, сказанных им поверенному.